Программа «48 минут» в эфире «Эхо Москвы» начинается. Всем здравствуйте, я Алексей Нарышкин, напротив меня Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора агентства ТАСС. Добрый вечер. Наш сегодняшний герой – это новый президент Интерпола. Как вот, и на самом деле интересно, в Интерполе, так же, как и с государствами, со многими, президент – это должность такая номинальная. Представительская. Представительская. Но не номинальная, но представительская. Секретарь, на самом деле, там решает гораздо больше вопросов, чем президент. Человек, который занимается каждодневными делами, так сказать, исполнитель основной тех задач, которые от Интерпола. Я перед эфиром зашел специально... Назови фамилию, кого... А я забыл. Ким Чен Ян. Мне просто показалось, что все уже знают. Ким Чен Ян, да, действительно, это человек, представитель Южной Кореи, который был вице-президентом этой организации. Первый вице-президент. Что такое, поправляйте меня постоянно. А слушай, знаешь, я тебе скажу. У нас, почему, я думаю, нашим слушателям будет особенно интересно этот наш разговор. В общем-то, опять-таки, я его инициировал, поскольку ну, в общем, мы не так часто делаем передачи про руководителей международных организаций. Но вокруг нынешних выборов, вокруг нынешней Генеральной Ассамблеи этой организации было столько сломано копий, столько вокруг этого было разговоров, на мой взгляд, прежде всего, несправедливых отношений российского представителя Александра Васильевича Прокопчука, потому что... А вы ее знаете, его лично? Нет, я его лично не знаю, но ты знаешь, в отличие от тебя, я как бы готовлюсь к передаче. Это правда, да. И стараюсь изучить биографию наших героев. Это во-первых. А во-вторых... Я просто начинаю готовиться за час до передачи, вы обычно за два часа, да. В принципе, за два дня. За два часа, не надо, вот, не надо. Кого вы обманываете? Вот, но. Вот это все, весь шум вокруг выборов, на мой взгляд, несправедливо в отношении российского представителя. Я скажу, почему. Ну, потому что Александр Васильевич Прокопчук, представитель России в этой организации, вот я посмотрел его биографию, и любой, кстати, может ее, так сказать, посмотреть в интернете, она достаточно, так сказать, незакрытая, прошел очень длинный профессиональный путь, действительно высокий профессионал, он владеет 6 языками, кстати говоря. Да-да-да, он, так сказать, изучал кандидатскую ситуацию в свое время по роману германских филологов, вообще сам он из Украины, с Житомира. Вот. А его брат родной, работает в Украине на дипломатической службе. Вот. И он очень крупный специалист, достаточно многие годы был руководителем Национального бюро. И вот именно сказать, его кандидатура, может, даже не о нем лично шла, что вот, чтобы не был представителем России во главе этой организации, был сильно поднят большой шум, там возбудились несколько американских сенаторов, особенно Марк. Четыре. Но, кстати, согласитесь, Марк Рубер, что... согласитесь, когда в прессе появляются такие заголовки, американские сенаторы, кого там они просят, то ли Интерпол, то ли Трампа, это звучит вот выглядит так вот прямо сущностно. Значит, выборы есть выборы, и что случилось, то случилось. Но, на мой взгляд, сейчас некая определенная несправедливость. Я скажу, в чем она состоит. По традиции многих международных организаций, начиная даже с ООН, там принят признак ротации регионов. То есть, вот, бывает, после Азии... Ну, по континенту, да. Вот, кстати, в Организации Объединенных Наций ушел представитель, кстати сказать, Южной Кореи по ГИМО, и предполагалось, и так и стало, что выпустили Европы. Мало этого, шел разговор о том, вон, что желательно, чтобы был, наконец, представитель так называемой Восточной Европы. И по ГИМО он об этом говорил. И, ну, избрали генеральным секретарем ООН господина Гутьерреша, бывшего премьер-министра Португалии, и тоже большого, так сказать, политика, представитель, может, Западной Европы. Ну, так, в конце концов, легли карты, и консенсус 5 постоянных членов, в данном случае ООН, Россия, Америка, Франция, Великобритания и Китая, согласился на кандидатуру Гутьерреша, а не представитель Восточной Европы. И здесь, после того, как была такая странная история, ну, если, так сказать, интересно, можно к ней вернуться, с ушедшим президентом Интерпола, представителем Китая, который уехал к себе на родину и как-то сгинул. Написал заявление об уходе, там, ну, его вроде бы обвиняют в коррупции. Просто как-то тоска по родине. Ну, вернулся на родную землю и понял, как здесь хорошо. Начал господин Ким Чен Ян, представитель Южной Кореи, его первый зам. Но, опять-таки, если следовать принципу ротации, то должен был... Азия уже была, да. Да, должен был быть посетитель Европы. А посетитель Европы самый... Россия, кстати, считается Европой. А кем же в этом? Потом? Ну, я не знаю, Евразия. Ну, да. Ну, нам всегда тем более. Как бы два континента мог представлять посетитель России. И мне кажется, это было вполне логично. Поэтому, кстати, вокруг, так сказать, этого и были предположения. Хотя там выбор простой. Так сказать, одна страна, один голос, общее голосование и так далее. То есть, в общем-то, процедура была соблюдена. Ну, сказать, избрали его достаточно, надо сказать, этого южнокорейского представителя убедительным большинством, по-моему, там 96, по-моему, на 67. Ну, там что такое? Там да, но у российского да. достаточно много голосов, как представитель патриарха Европы. Но вот если бы эта кампания против него, некоторые страны, понимаешь, это вообще, я почему сейчас еще об этом решил немножко внимание обратить и твое, и наших радиослушателей, потому что ты сам сказал, что эта функция, да не только ты, так оно есть на самом деле, эта функция носит президента Интерпола. То есть, тут возникает вопрос, что вы заморачиваетесь так? Да, то есть, лишь просто вот, не допустить президента России и все. То есть, тут вообще речь шла о том, что вот президент России... Ну, потому что токсичная Россия. Ну, хотим мы этого или нет. Но такая репутация. Ну, ты знаешь, дальше больше. Вот, вот в вашем эфире уже стали не только в разных местах, но мне было грустно слышать в вашем эфире, когда выступали вполне авторитетные комментаторы, который регулярно выступает у вашего микрофона, и под одну гребенку ставит, что вот, все организации международные, так сказать, должны приказать долго жить, что все они там так или иначе погрязли, кто в коррупции, кто в рутине, кто в бюрократии, и там через запятую, и МОК, и ООН, и ЮНЕСКО, но мы это совершенно несправедливо, потому что, конечно, у каждого из этих названных институтов, там, ЮНЕСКО, так сказать, вот, выступающие в вашем эфире, вот, может, даже в этой студии, обвиняли в том, что, так сказать, там были приняты неправильные резолюции. Там, а ООН там, что он там выступал там где-то как-то не так и так далее. Ну, конечно, легко вот так, что называется, подчистую, так сказать, строить все международные организации как отжившие свой век, но на самом деле это совсем не так, потому что каждый из них имеет свои недостатки, в каждой из них есть свои какие-то, наверное, скелеты в шкафу, в каждой из этих крупнейших международных организаций, наверное, требуется проводить реформы, и они сами об этом говорят, но вот так огульно обвинять и списывать со счетов все международные организации я бы не стал. А самое главное, что вот я заочно полемизирую с одним из ваших здесь постоянных спикеров. Так вот, наверное, все-таки много есть недостатков в принципе «одна страна, один голос», но при этом это все-таки самый демократический принцип. Когда здесь звучало предложение, что там, пусть голосуют страны, там, не знаю, по объему ВВП, например. Uh-huh. Потому что, но это тогда просто будет диктат крупных стран. Тогда малые страны вообще вот лишены какого бы то ни было возможности участия, что их голос вообще не будет не услышан. Да, конечно, и никто не спорит, что формат «одна страна, один голос», конечно, есть здесь опасность и коррупционная, и какого-то влияния, много чего, но все равно это единственный демократический принцип, который и может быть в современном мире. Иначе это будет диктат крупных стран, а малые страны должны где-то там быть... Но с малыми странами так же и получилось, потому что было вот это вот письмо сенаторов, о котором мы сказали, они говорят, что, в общем, и были публикации в американских СМИ изначально, о том, по-моему, Times писали, что Прокопчук, вот смотрите, Прокопчук скоро станет, кто-то начал сравнивать Прокопчука с лисом в курятнике. Вот, мое мнение, что это было действительно дискриминация в отношении нашей страны, причем очевидная. Понимаешь, вот, кстати сказать, вот, если... Я просто сейчас, прошу прощения, договорю. Да, и да. Было итоговое заявление Помпео, да, министра иностранных дел, госсекретаря США, который сказал, что вот, собственно, вот этот наш герой Ким Чон Ян, он наш выбор. Да. Нет, ну и, соответственно, страны, как вы их называете, маленькие, они вынуждены были равняться на Соединенные Штаты. Значит, это, опять же, это же история про коррупцию, не коррупцию, давление, да, влияние. Потом, понимаешь, я еще говорю, что правительственных международных организаций, В Интерполе, по-моему, 196 стран. И она вторая после ООН. Если говорить вообще по международной организации, то самая крупная считается ФИФА. Да. Но там она не государственная. И там как бы не государство участвует, а общественная организация в виде федерации футбола соответствующих стран. Поэтому она не, ее нельзя... Но по количеству, как, вот как в целом, как международная организация, ФИФА, по-моему, 214, по-моему, участвует разных стран, представителей. А в Интерпол вторая по... Вообще, история Интерпола, прежде чем мы расскажем о нашем герое, она достаточно любопытная, потому что у нее есть как бы предыстория. Это 56-го года, она называется так, Международная организация уголовной полиции. Есть английское название, есть французское официальное название. Есть с определенной задачей. В Лионе, кстати. Штаб-квартира, да. Но она не всегда была в Лионе, это, кстати, очень важно. Почему я скажу. Основная задача – это объединение усилий национальных правоохранительных органов в борьбе с общеголовной преступностью. Но очевидно, что есть целый ряд преступлений. Кроме того, что есть страшные преступления, совершенные в какой-то стране, и там преступники, там, убийцы, допустим, они там могут покинуть страну, их надо искать, но есть такие транснациональные преступления, например, не знаю, фальшивомонетчество. В какой-то условно говоря, стране там изготовляют, не знаю, фальшивые доллары, понимаешь, и распространяются по миру. Там, или наркопреступность, или там торговля людьми, или международная проституция. Это все, так сказать, транснациональные преступления, которые требуют, конечно, объединенных усилий правоохранительных органов разных стран в борьбе с этим злом. Кстати сказать, тут вот это очень важный момент, что в уставе Интерпола, есть устав даже там очень жесткий, он строго запрещает заниматься вмешательством Интерпола как полицейской организацией. Политические споры. Да, или самой заниматься, или вмешиваться в политические, военные, религиозные, расовые характеры событий. То есть это не их дело. Они ловят конкретных уголовников. Разного вида и разных мастей. Нет, на то самом деле... Сколько ловят, точнее говоря, сколько... Так, они координируют они усилия. Они содействуют их ловле в разных странах. То есть, по сути же дела, Интерпол – это набор баз данных разных. Это как такой сервер, именно через так, который да. разные страны могут совсем. Взаимодействовать друг с другом. Специальные есть агенты, которые... То есть, у них нет специальных полицейских сил, но есть профессиональные агенты, которые содействуют... поимки преступников. Он был создан, вот, Интерпол, первоначально. Еще я... Да, скажите. Это в 1914 году, именно в княжестве Монако, князь Альберт I, так сказать, дед нынешнего князя, состоялся первый международный конгресс уголовной полиции, и, кстати сказать, Российская империя там была, и 14 стран участвовало. 100 лет назад. Да, 100 лет назад. И на Конгрессе была, так сказать, инициатива, так сказать, создать вот эту международную организацию. Но грянула Первая мировая война, это все не случилось. Наконец, это все дело вернулось уже ко второму международному конгрессу, уже в 23-м году, после войны первой. И была создана такая международная комиссия уголовной полиции. И тут есть такой момент, что комиссия продолжала свою работу и в годы Второй мировой войны, непосредственной войны. А важно сказать, что по уставу этой организации, ну, тогда довоенной еще, представителем комиссии является глава полиции страны нахождения, в которой изначально была Австрия, а в 1938 году нацистская Германия Австрию захватила в результате аншлюса, и штаб-квартира Интерпола во время войны была в Берлине. И президенты в этом организации были такие небезвестные деятели фашистского рейха, как там Рейнхард Гейдрих. Или знакомый россиянам, прежде всего, по кинофильму «17 говядин весны» Эрнст Кальтенбруннер. Вот он, например, возглавлял Интерпол с 1943 по 1945 год. То есть, любопытно, да, что такие персонажи кровавые фашистские лидеры в то же время возглавляли, так сказать, международную политическую организацию. На секунду вас перебью, просто чтобы наши слушатели и зрители на Ютубе не заскучали, я вам рекомендую обратиться прямо сейчас к вашим компьютерам, зайти на сайт Интерпола, interpol.int. Очень доступный, очень понятный сервис, и вы можете там порыться, собственно, в этих вот базах данных. Очень удобный поиск, но я честно скажу, перед эфиром. Я никогда об этом не задумывался, но поскольку мы говорим об Интерполе, я решил проверить Гусмана. Так. Нет ли его случайно в базе данных? Вас нет. Нету. Я сам проверял. Более того, меня нет. Я каждое утро, знаешь, говорю, нет ли меня в базе данных? С тревогой. Понятно. Вот, насчет Венедиктова не знаю. Но, слушайте, вот я даже сейчас... А ты Венедиктова проверь. Венедиктова. 160 человек мужчин, россиян разыскивается в Интерполе. Женщин сейчас скажу. Очень интересно, потому что тут к каждой карточке есть портрет, имя, фамилия, возраст, где родился и, собственно, преступление, в котором... Нет, но это все уголовное. Это все люди, реально уголовное преступление. Итак, уточню, значит, 192 страны сейчас входят в Интерпол. Угу. Вот после войны организация, как сказать, возобновила свою деятельность. В 56-м году был принят устав, до этого штаб-квартира, после войны был штаб в Париже, а, наконец, с 89-го года и по сей день штаб-квартира Интерпола находится в Лионе, тоже во Франции, но там же построили специально для Интерпола суперсовременный комплекс. Кстати говоря, я был там несколько лет назад, кстати, его можно посетить, так сказать, если есть журналистский интерес. Uh-huh. Суперсовременный комплекс так называемого генерального секретариата Интерпола. Это, кстати говоря, там очень много любопытного, там даже музей свой есть. Еще, так сказать, чтобы понимание, как он работает, есть высший орган, это Генеральная Ассамблея. Вот как раз эта самая Генеральная Ассамблея и состоялась 21 ноября в Дубае. Это 87-я уже была Генеральная Ассамблея. Кстати, один раз она была несколько лет назад, 10 лет назад, по-моему, чуть больше, в Петербурге. Проходила Генеральная Ассамблея. Так что в России она тоже была. И вот на этой ассамблее каждый год, кстати сказать, обновляется состав, так сказать, высших органов. Генеральная ассамблея собирается, то есть не переизбирается, а там доизбирается. Генеральная ассамблея имеет все полномочия. Председательствует, вот, кстати сказать, главная функция новоизбранного президента, это председательство на этих вот генеральных ассамблеях на срок своего мандата. Но я смотрю, председательствует в исполнительном комитете, в него входят два вице-президента, да, и 9 членов, все верно, из разных стран, которых избирают генассамблея. Кто был в последнее время председателем, вот, знаешь, за пост которой шла такая борьба 21 ноября? Значит, возьмем, допустим, последние 10 лет там. Сначала был представитель Сингапура, потом представитель Франции. Кстати, впервые женщина была француженка, Мирей Борис Трази, до 16 года. С 16 года вот Мэн Хунвэй, это был заместитель министра общественной безопасности Китая, который так бесславно завершил свою деятельность в качестве президента Интерпола. Я читал про него, такой человек, конечно, с биографией жесткой, и правозащитные, правозащитные организации его критиковали, потому что он у себя в Китае, на самом деле, много делал не очень хороших. Ну, как говорится, не за то его избрали. Он там возглавлял какую-то структуру вроде нашего ФСБ. И не за то его прогнали. Да, это правда. Он был, соответственно, он был, сказать, не полицейский, он общественный, звался общественный безопасность, так называемая. Ну, спецслужбы. Да. Вот. Но, видишь, он все-таки, его заподозрили в коррупции. Суда еще не было. И там вся такая история. Но при этом, смотрите, вот что интересно с китайцем, как раз правозащитники, вам даже Amnesty International, они говорили, что он использует свою должность для того, чтобы китайских диссидентов, сбежавших из страны, выдавать туда, это, обратно в Китай. Да, но это, понимаешь, такое обвинение были в отношении против всех. И вот, собственно, поэтому, имея в виду в голове вот эту историю, и блокировали Прокопчука. Ну, это же, понимаешь, это должны быть доказательные были, мягко говоря, предположение. Я еще говорю, что Прокопчук, очень в своем профессиональном мире очень уважаемый специалист, очень уважаемый, так сказать, профессионал. И то, что его кандидатура профессиональным качеством, по его личным качествам была более чем достойна, в этом сомнений быть не может. Но случилось то, что случилось. Ну, кстати, вот про Прокопчука, когда говорили, что он, возможно, будет использован, да, использовать свое влияние для того, чтобы диссидентов каких-то российских возвращать на родину или противников режима, чаще всего говорили про кейс с Биллом Браудером. Давай, Васильевич, но это все домыслы, потому что чисто практически, вот давай так, оставляются имена, фамилии, адреса проявки. Но нет такой возможности. Инструмента нет у него. Ни у российского, ни у корейского. Но влияние, не, подождите, влияние какое? Есть. У кого технически влияние? Подговариваем своих замов. Господа заместители, вот у меня есть такой план. Это глупость полная, понимаешь? Это не понимать основ, как работает международная организация, не понимать их механизм, не понимать систем внутри сдержек и противовесов. Но нет такой возможности, ну технически нет. Он не понимает единоличных решений, в принципе. Вот как это может быть? И китайцы этого не мог. Обвинять того, чтобы обвиняли. Но практически сделать ничего не мог. И Прокопчука обвиняли заранее в том, что в принципе, даже если хотел бы, не смог бы совершить. Вот в этом парадокс, понимаете? То есть вы бы на месте, не знаю, как вот акционера, вы бы рискнули с Прокопчуком. Дайте возможность им поработать. Выборы — это высший демократический институт. Вот они. Это да. Да. Вот с чем я не согласен, что это выборы были доказаны давлением. Поэтому как случилось, так случилось. Значит, ну, какие-то страны поддались давлению, какие-то не поддались давлению. Случилось, то, что случилось. Но, мне кажется, неправильно оказывать влияние на выборы. Неправильно устраивать шантаж в связи с выбором. Вот это, я считаю, неправильно. Золотые слова. Ну, применительно запиши. Ко всем выборам. Ко всем. Ко всем, абсолютно. Ко всем. Только про Браудера хочу договорить. Несколько раз Россия за последнее время требовала выдать международный ордер на его арест, но чиновники организации так называемые красные циркуляры, ну, они отправляли обратно, потому что сам запрос... Сам запрос, они считали, что там содержатся политические какие-то мотивы. Это просто оценочный. В России Браудера обвиняют на конкретных уголовных преступлениях. Да. Именно по этой причине на него выдан, так сказать, запрос в Интерпол. Те люди в Интерполе, которые рассматривают этот кейс, считают, что это имеет политическое. Вот все. Это все абсолютно процедурные вещи. Кстати, за несколько дней до голосования у нас, по-моему, прокуратура выступила, сказала, что Браудера еще обвиняют чуть ли не в организации убийства Магнитского. Это не надо, дальше пустят божьи дар совестницы. Понимаешь, могут быть миллион разных кейсов, миллион разных преступлений, так сказать, с политической окраской, без политической окраски, но какое-то отношение имеет к выборам внутри конкретной профессиональной организации. Нет, а мы же не путаем с вами. Мы говорим о том, что создается вокруг российского кандидата, создавалась некая такая атмосфера. Вот это мне кажется совершенно несправедливо, понимаешь, потому что он был заранее, так сказать, обвинен в том, в чем, во-первых, он не дал основания себя обвинять. Где же презумпция невиновности? Ну, а самое главное, что даже просто те, кто это больше было такое идеологическое давление, а не, так сказать, практическое. Что те, кто обвинял, так сказать, или пытался, так сказать, предвидеть некие неблаговидные действия в случае избрания Прокопчука, они обвиняли в том, что даже невозможно сделать технически. Даже если он хотел бы, ничего не мог бы сделать. Понимаешь, это достаточно посмотреть в устав и просто посмотреть практически, какие возможности есть у президента организации, кроме, ты говоришь, влияния. А как это технически осуществить? Это влияние. Там это... представители десятка стран входят в руководство. Программа 48 минут в эфире «Эхо». Сейчас небольшой перерыв сделаем. Здесь Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора агентства ТАСС, и Алексей Нарышкин, наш герой, глава Интерпола Ким Чон Яна. Подробнее все-таки о его биографии мы расскажем во второй половине нашего эфира. Оставайтесь с нами. 48 минут. 48 минут. Алексей Нарышкин здесь, и Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора агентства ТАСС, тоже здесь. Еще раз всех приветствую. Говорим сегодня об Интерполе и о новоизбранном главе этой международной организации Ким Чон Яне. А о нем, на самом деле, слушайте, мы вполне, мне кажется, заслуженно его биографию, его самого отодвинули на вторую часть программы. Она, конечно, у нас будет не менее интересная. Биография не самая примечательная. Обычная биография полицейского чиновника, полицая. Даже у Прокопчука у этого и то биография вполне интересная. Хлопчук удающий человек, значит, он работает в огромных разных системах проходит. Он там в таможенной службе, по-моему, в этом налоговой службе работал. Потом еще он кандидат наук по романо-германской филологии, 6 языков знает. Но. А министр внутренних дел Украины называет Александра Прокопчука ветераном российской внешней разведки. Он, по-моему, не работает ни одного дня внешней разведки. Это не важно. Это не важно. Авакову виднее. Ну, ладно, я, может, про Авакова помолчу, потому что что ему виднее, что ему не виднее. Вот, издалека. Ну, ладно, бог с ним. Короче, кстати, сказать, так сказать, чтобы, прежде чем опять-таки начал разговор про Ким Чон Яна, тут надо еще сказать важную вещь. Что... У нас такая прелюдия затянулась. Не, ну просто, понимаешь, Интерпол, из выбора, на людях должны... Давайте просто зафиксируем, что сам по себе Интерпол интереснее, чем Ким Чон Ян. А Ким Чон Ян у нас повод поговорить об этой организации. Так вот, текущая работа в Интерполе возложена постоянно действующий так называемый генеральный секретариат. Вот это все это ключевая фигура. Реально, практически работающая в ежедневном режиме, с этими документами, со всякого рода запросами. Руководитель секретариатом генеральным, он же генеральный секретарь, уже вот сколько, 4 года работает, Юрген Сторг, он, так сказать, вызван на 83-й ассамблею, ну, порядка 4 года назад, он из Германии. Кроме того, еще есть такой совещательный орган Интерпола, исполком, который избирается Генеральной Ассамблеей в 13-й. Это вопрос о влиянии. Что, да. То есть там настолько система противовесов, сдержек и разного рода системы руководства, что там один человек ничего по большому счету решить не может. Основные функции исполкома – это контроль за работой как раз генерального секретаря. Надзор. Да. Вот. У них есть свой журнал, так сказать, который, кстати, издают, это, так сказать, ревью, такое международное, называется International Criminal Policy Review. Ну, что еще можно сказать такого интересного по эту организацию? Они, конечно, очень много делают, на мой взгляд, вот по таким, понимаешь, вот пытаясь ставить заслоны на самых важных международных преступлениях, о чем мы говорили в начале. Это вот на контрабанда наркотиков, так сказать, такие серьезные преступления в сфере международной экономики, фальшивомонетчество и так далее. Все, все, что связано с международной организованной преступностью, это вот, милости просим, в Интерпол. Я вам предлагаю сейчас наших слушателей порадовать эксклюзивной информацией про Ким Чон Яна, потому что в Википедии вы этого человека не найдете. Ну, и, знаешь, в принципе, его довольно тяжело искать, потому что он очень созвучен северокорейскому лидеру. Я хочу поблагодарить, во-первых, наших коллег из агентства Ронхаб, это, так сказать, информационное агентство Южной Кореи, к кому, значит, мы обратились с помощью нашего корреспондента в Сеуле. Они нам немножко помогли с какими-то данными про их представителя в Интерполе, старшим президентом. Ну, кстати, его же приветствовал президент Мун, так сказать, президент Южной Кореи. Так что, ну, стоит, так сказать, о нем рассказать. Он, кстати говоря, недавно отметил свой день рождения, месяц назад, 30 октября 1961 года. Он родился в городе Чханвон. Это столица юго-восточной провинции южнокорейской Кёнсон-Намдо. Вот. Он учился в школе, закончил очень престижный университет Коре, который в 1985 году окончил. Он получил, занимался, учился на государственное управление, сдал специальный экзамен, в Корее так принято. Там есть специальный экзамен на право заниматься должность в государственном правительственном аппарате. И это, сказать, более того, он даже решил, как вот у нас есть Академия госслужбы, да, в Южной Корее тоже есть такая, называется Высшая школа государственного управления, но она при Сеульском национальном университете, вот, то, что наша, так сказать, госслужба и народного хозяйства. Ну, да, с 92-го года у него уже непосредственно работа в правоохранительных органах, да, и там масса это, всего. Это параллельно, да. Вот, и, наконец, вот 15 лет назад, 14 лет назад он получил в университете Тонгун ученую степень. Доктор, там есть такая, это очень звучит замечательно, забавно, доктор полицейских наук. О, Господи. Да-да-да, у них есть, вот дословно, если перевести это название, доктор полицейских наук. У нас нет в России. Но у него не менее интересная должность была с 2007 года. У нас есть доктор юридических наук. Да. А у них отдельный доктор политических наук, полицейских наук, ага, и юридических. Вот он как раз доктор полицейских наук, то есть работник правоохранительной сферы. Успел возглавлять департамент общественной безопасности и дорожного движения. А вот с 2007 года он полицейский атташе консульства Южной Кореи в Лос-Анджелесе. Ну, тоже, согласитесь, нетипичная такая должность. Полицейский. Нет, не военный, а полицейский есть такой. Да? И российский МВД, и представитель за рубежом. Ну, ладно. Ошибаешься. И вот многих стран, крупных стран. Понимаешь, это, я тебе скажу, это, как правило, бывает представитель МВД, в данном случае российского, или в данном случае мы говорим про Южную Корею, в тех местах, где большие диаспоры, где много... Понятно. Ну, конечно, конечно. Вот в Лос-Анджелесе, вообще в Калифорнии, очень много корейцев. Очень много. И там, слышишь, там есть такая... Кроме того, есть такие транснациональные преступления и связи преступные между, допустим, корейской диаспорой, допустим, в Калифорнии и в Южной Корее. Понимаешь? Вот этот специальный человек этим все занимается, координирует, имеет прямые контакты со своими правоохранительными органами в своей стране и так далее. С 2011 года Ким Чон Ян занимает пост главы бюро Интерпола в Южной Корее. Тут надо понимать, что есть Интерпол большой, а есть в каждой стране национальное бюро Интерпола. Ну, понятно, конечно, это, так сказать, организация с своими именно, так сказать, представительствами. И вот он, кстати, стал возглавлять южнокорейский Интерпол, центр, так сказать, Интерпола в 2011 году. Но ненадолго, потому что, так сказать, он опять... Вернее, он там стал работать, но при этом продолжал работать в качестве, ну, скажем, какой-то полиции у себя в стране, сказать, в родном сказать, провинции Кёнсан-Намдо был главным полицейским, а это большая провинция. Вот. Но уже в 2012 году, то есть 6 лет назад, впервые вошел в исполком Международной организации уголовной полиции. Вот. Ну и, наконец... возглавил национальное центральное бюро Интерпола в Сеуле. Это 14-15 год. С 15 года вице-президент Интерпола. Это значит, он уже переехал в славный город Лион и уже с тех пор работает непосредственно в штаб-квартире Международной организации Интерпола. Откуда некоторое время назад уезжал его предшественник, китаец, и куда, видимо, он больше никогда и не вернется? Ну, нет, он точно туда не вернется 100%, но пока, так сказать, он как бы только слухи ходят вокруг его судьбы, но тем не менее... Посмотрите, мне кажется, не лишним будет рассказать, как вообще выглядит процедура объявления в международный розыск. Вот, например, в России. Следователь или прокурор направляет запрос о розыске в Российское национальное бюро Интерпола. Национальное бюро осуществляет первичную проверку запроса на соответствие требованиям международных актов. Да. После проверки наше национальное бюро обращается в секретариат, где немец сидит с целью опубликовать запрос. Секретариат генеральный осуществляет повторную проверку запроса, потом публикует уведомление о розыске, о чем информируют все страны-участницы. Или не публикует, или может завернуть всю эту историю. Ну, вот я сказал, что там 192 страны. Есть, как, интересно, вот, ты знаешь, любопытно, список стран, которые не входят в Интерпол. Да, кстати, а кто это? А вот тоже любопытно. Это Северная Корея. Ну, небезызвестный... как бы, да, неудивительно. Да, да, дальше смотри внимание на экран. Небезызвестный тебе Туркменистан и Таджикистан не входят в Интерпол. Угу. А дальше страны менее знакомые и нашим радиослушателям менее известные, как Бутан, Кирибати, Микронезия, Палау, Самоа, Сан-Марино, Соломоновы острова, Тувалу, Вануату, ну, естественно, Ватикан. Вот из государств вот эти государства не входят в Интерпол. Ну, вот из малых стран, с малыми странами, мне кажется, ничего удивительного нет, им просто не до этого. Слушайте, вероятность того, что там есть какие-то преступники, но с другой стороны, согласитесь, преступники же, которых ищут по всему миру, они могут уехать в эти страны. Нет, у меня из всех перечисленных мной не входящих, мне любопытно, что Туркменистан и Таджикистан. Да, это правда. игнорируют участие в этом визе. Ну, странно, что никто не надавил, например, по линии СНГ. Как-то намекнуть, ребята, давайте будем вместе. Они считают, что они со своей преступностью сами разбираются. Им, так сказать, преступность же иногда вылезает за пределы государства, видимо, правда? Они считают, что из их государства она не вылезает. Вот еще интересно, вот опять же, если зайдете на сайт Интерпола... А ты вот как через сайт Интерпола? Главный источник информации, самое проверенное. Вы обратите внимание, что в правом верхнем углу есть две строчки. Разыскиваемые персоны и пропавшие персоны. И вот разыскиваемые персоны... Кстати, им тоже занимается Интерпол. Да, конечно. Да, есть, на самом деле... несколько цветов вот этих вот карточек, по которым людей различают. Скажи, интересно, потому что там красные карточки, разные. Да. То есть красная карточка, это, разумеется, не как в футболе, красная карточка – это розыск осужденного или обвиняемого. Это вот когда вы слышите, что объявляют международный розыск, выдан ордер на международный арест, это вот именно красная карточка. Желтая – это поиск лиц, которые пропали без вести. Голубая – это необходимость наведения справок о человеке в интересах следствия. Оранжевая есть – возможная опасность здоровья и имущества людей. Есть зеленые, потенциальные преступники, к ним зачастую относятся рецидивисты, потенциальные. Фиолетовое – это орудие преступления или преступной схемы, честно говоря, не знаю, что это. А черная карточка обозначает неопознанные трупы. Вот так. Интерпол тоже этим занимается. Четко. Вот, знаешь, я не зря сказал о том, что некоторые данные по биографии героя нашего нового президента Интерпола Ким Чен Яна нам помогли корейские друзья. В частности, вот наш корреспондент в Сеуле Станислав Воревода, он специально с ними встречался. Но надо сказать, что вот они, так сказать, дали официальную биографию, так сказать, все, так сказать, справки представили по поводу, о чем, ну, собственно, мы о нем уже говорили, Ким Чен Яне, о его биографии. Но, как всякий профессиональный полицейский, очень закрытый жил жизнью, не было там каких-то там сплетен, слухов, вокруг него не было никаких коррупционных скандалов, обвинений в какой-то там неблаговидной деятельности. Хотя южнокорейцы могут. Ну, у них бывает, скажем, да. У них это бывает, да? Вот. То есть, вот как-то эта чаша его миновала. Поэтому, да, даже, так сказать, ну, очень хорошо о нем говорить, что все-таки столько лет в полиции, и никто его ничего не связывал ни с какими, так сказать, неблаговидными поступками. Вот смотрите, еще интересно, по каким причинам может Интерпол отказать в розыске. Ну, во-первых, декларируется, что беспристрастность – это главный приоритет этой организации. Основные причины для удаления карточек или отказа в публикации являются политические мотивы преследования, экономические мотивы, истечение срока действия санкций, риск нарушения прав человека, в частности, право на частный суд или угроза применения пыток на родине подозреваемого и достижение цели размещения акции, то есть задержание или экстрадиции лица. Ну да, но вот смотри, интересный момент, вот мы, чтобы как бы, ну, закольцевать тему, надо сказать, что вот пропавший в Китае уже бывший президент Мэн Хунвэй, который в 2016 году был избран в ноябре, и вот он дожил работу до 2020 года. Но это был тоже, так сказать, такой выдающийся полицейский, там, полицейский, правоохранитель. Он более 40 лет работал, так сказать, в уголовной полиции, он занимался пограничной деятельностью, так сказать, непосредственно охраной правопорядка. И, в общем-то, хотя китайские правозащитники, вот я об этом сказал, выражали опасения, что он, так сказать, он может как-то, вот то, что сказал, влияние, но этого, так сказать, практически ничего не было. Ну, правда, недолго работал, но тем не менее. Но есть другие примеры того, как разные страны использовали или пытались использовать какие-то свои там, возможности, лазейки. Вот смотрите. Это не то, что нормально. Это, вот, например, Вот, значит, вот там сейчас, ты опять можешь привести пример, там, Россию. Нет, а нет, я не про Россию. А вот Испания, например. Вот, Испания. Понимаешь, да, она Пучдемона, да, сказать, и как раз завернули этот ордер, потому что сказали политика. Заказ, да. Конечно, был политический заказ. Ну и справедливо, кстати. А? Справедливо. Что справедливо? Что по политическим мотивам, да, завернули. Да, я считаю, что это было, так сказать, испанцы использовали не, сказать, ну, опять-таки, его-то... Это тоже мягкая штука. Испанцы тоже, как ты понимаешь, полиция Испании, там, министерство, так сказать, внутренних дел испанское, они тоже, так сказать, не с потолка это взяли. То есть они обвиняли Пучдемона в совершении, так сказать, правонарушений, подпадающих под уголовное преследование, там, призыв к мятежу, там, там, масса вещей, которые имеют вполне конкретное формальное обоснование в Уголовном кодексе. Другое дело, что Интерпол считал, что это все равно весь он политический деятель, и все эти действия вызваны его политическими воззрениями. Понимаешь, вот тут тоже есть такая вот внутреннее такое противоречие, где так, заканчивается политическая деятельность, основанная, так сказать, на своих принципах политических, и тем не менее приступающий закон совершенно конкретных статей и, соответственно, преследование по этим статьям, понимаешь? Это, вот, например, Пучдемон, это очень наглядно было видно. А Турция... Пучдемон, это же понятно, что речь шла о лидере, скажем так, потенциальных сепаратистов, да, в Каталонии. Да, в Каталонии, да. Турцию обвиняли не раз в том, что и политически преследует своих, скажем так, оппонентов через Интерпол. В 17 году, вот я читаю по «Медузе», Ангела Меркель обвиняла турецкие власти в злоупотреблениями и механизмами Интерпола из-за ареста на территории Испании писателя Дагана Ханли, гражданин Германии турецкого происхождения. Вот. Кстати, вот на «Медузе» такой большой материал, они рассказывают, как работает вообще Интерпол и почему многие страны так боялись, что главой этой структуры станет россиянин. У них очень интересно, они дают советы, отвечают на вопрос: «Я попал в базу Интерпола, что делать?» И они здесь приводят соображения представителей организации «За справедливый суд». Базу, Интерпол, знаешь, как герой кинофильма, сухари сушить, знаешь, вот, да, да, да, чистый, да, ответ. Смотрите, что они пишут. Если у человека есть подозрение, что он мог оказаться в международном розыске, ему следует проверить публичную базу Интерпола, к чему я, собственно, вас всех и призывал полчаса назад. Я надеюсь, вы прислушаетесь к моему совету. Вот Гусман, например, так ничего и не открыл, ни один из своих гаджетов. То есть... базы Интерпола, если вы считаете. Я тебе доверяю, если там нет, значит, слава богу. Ну, а следует помнить, что туда попадают только красные циркуляры, да и то не все. То есть, вот те цвета, которые я перечислял, подозрения какие-то, вот эти вот, этого нет, только красные. Хоть красные, уже слава богу. Красные и желтые. Можно попробовать узнать все подробности обвинений непосредственно просто в Интерполе. Мы в столь поздний час, понимаешь, меня ночью спать не будет. А вы спать уже хотите? Нет. Отпустите вас. Ты так много всего изучаешь, что надо глядя. Ну, смотрите, очень важно, Михаил Соломонович. Да. Если есть вероятность, что красный циркуляр или рассылка попали в базу Интерпола, разыскиваемому следует воздержаться от курения в первую очередь, а во вторую очередь от пересечения государственных границ. Потому что наглядных, читаешь, наглядное пособие Интерпола, что ли? Значит, понимаешь, я еще говорю, что вот возвращаясь к этим выборам, несомненно, избран человек достойный, в этом нет сомнений, и, так сказать, я ничего не хочу сказать против представителя Южной Кореи Ким Чен Яна, и, так сказать, и одна его биография вполне впечатляющая для того, чтобы быть достойным руководителя Интерпола, но вот вернусь к началу разговора, вот то совершенно беспрецедентное давление, которое было оказано на членов этой организации, чтобы не допустить избрания российского представителя, мне кажется несправедливым. И понимаешь, тут даже дошло до того, что даже парламент Литвы целую резолюцию принял, ну, абсолютно шантажную, что если вот возглавит все это России, то Литва выйдет из этой организации. Но это, по-моему, недопустимая форма давления на международные организации. Кто бы, что бы там ни было, как бы там ни было, или ты же, вот тоже упомянутый тобой Арсен Аваков, тоже, сказать, Украина может выйти из Интерпола. Это все применительно к международным организациям, мне кажется, шантаж совершенно недопустимый. Интересный еще кейс расскажу до конца эфира. Например, когда Интерпол отказывался выдавать кого-либо по запросу российской страны, про Браудера мы уже говорили, хотя его задерживали, если помните, в Испании, да, но потом в итоге отпустили. Из громких примеров отказа еще...